Глава 7. Пискарев налил воды в стакан из прозрачного графина, поднес к губам, но затем передумал и поставил стакан обратно. «Привычка», — натянуто улыбнулся он, — «лишнее. Были проблемы с обменом веществ. Приходилось много потреблять жидкости. Теперь все в норме. Нужно уметь отказываться от прошлого, Сережа, если оно мешает двигаться вперед. Отказываться от старых привычек, расставаться с друзьями, менять работу, должность. Перспективы всегда есть, стоит лишь пошире открыть глаза, чтобы их увидеть. С этим трудно было спорить. Алексей Петрович всегда умел красиво говорить, умел расположить к себе любого. Редкое обаяние, которым он владел. Но теперь от него за километр веет опасностью, и обаяние не помогает. Разумеется, в случае с теми, кто хорошо его знает. «Долгое время, Сережа, — продолжал Пискарев, — я был в тени. Да-да, при всех своих бесспорных талантах мне приходилось уступать свое право лидерства гораздо более посредственным и безрассудным людям, от которых по глупой несправедливости на тот момент зависело будущее нашей отечественной космологии. Я говорю о Селезневой, и, к сожалению, о твоем биологическом отце тоже. Он был одержим своими идеями слиться с космическим кораблем, но быть человеком и быть куском металла — не одно и то же. Слияние не гарантирует равноценность обеих сторон. Что-то обязательно будет превалировать. Либо человеческое победит механическое, и тогда верх возьмут эмоции, либо механизм окажется сильнее, и все дальнейшие действия будет определять встроенная программа. Королев решил бросить вызов самой материи, жизни, и пошел против природы, против законов самой Вселенной. «Кажется, об этом ему мать не рассказывала», — подумал Сергей. «Пока не ясно, на что намекает Пискарев, но, похоже, для Сергея еще не все тайны раскрыты». «Селезнева заморочила тебе голову тем, что КВСС нужно взлететь, и что ты обязательно должен в этом помочь. А потом об этом узнает весь мир и будет едва ли не рукоплескать нам, создателям такого высочайшего проекта». «Не так пафосно», — заметил Сергей. «Суть я передал, Сережа. Твоя Алиса, обожаемая с детства, именно об этом всегда мечтала. Кстати, ты никогда не задумывался, откуда в тебе этот интерес к ней? И почему ты с ранних лет болел этими космическими историями, которые тебе читала мама?» «Все дети любят сказки», — ответил Сергей, похолодев. Еще неосознаваемые подозрения уже закрадывались в душу, но он пока не был готов их принять. «Любая сказка, — пояснил Пискарев, — обращается к бессознательному человеку, а если умело надавить на нужные рычаги, можно запустить очень интересные процессы. Что вы хотите этим сказать? Что твой отец запрограммировал в твой ген и код привязанности к этой женщине и ко всему, что она производит на свет? Безусловное принятие и подчинение. Разве ты этого не чувствуешь?» «Вы говорите так нарочно, Алексей Петрович, чтобы вызвать во мне неприязнь к ней. Но этого не будет. Я глубоко уважаю Алису Игоревну». «На здоровье, Сережа. Ты с детства об этом мечтал, что однажды придет она, девочка с голубыми глазами, возьмет тебя за руку, и вы вместе отправитесь в путешествие исследовать далекие миры. А ведь даже не задумывался, почему с возрастом детская мечта никуда не ушла. Именно благодаря ей ты отправился в Лихвин, ведомый рукой твоего отца. Он заранее написал письмо, чтобы свести тебя с ней. Он отцом-то тебе не был?» — вдруг вскрикнул он. «Создателем, да, но не родителем. Иначе не обошелся бы так с тобой. Сережа, он хотел сделать из тебя безвольного киборга, подчиняющегося приказам его обожаемой Алисы. А ей ты был нужен лишь для того, чтобы заставить КВСС летать. Вот и вся правда. А ты мне о каком-то благородстве, высоких духовных порывах. Сережа, я тебя умоляю, здесь даже близко этого нет». Хотелось возразить ему: бросить в лицо все, что он думает об этом человеке, горячо защищать людей, которым он верил. Но маленький червячок сомнения, о котором ему еще говорила тень, все-таки прогрыз небольшую лазейку внутри. И чувство, что он делает что-то не то, не отпускало. Так кто же из них прав? Селезнева или он? В замешательстве Сергей потянулся к стакану с водой и случайно задел его, пролив воду на рукав рубашки Пискарева. Раздалось шипение, вода забурлила, покрылась пузырями. Появился характерный запах, свидетельствующий о том, что в графине вовсе не вода была, скорее какая-то кислота. Сергей посмотрел на рукав Пискарева, не обжегся ли он, и увидел, что на этом месте стала расползаться ткань, открыв истинную картину. «Да это же кусок металла!» — воскликнул, подскочив Сергей. «Не просто кусок металла, а новейшее изобретение. Алексус Петрониксус — высшее существо с встроенным человеческим интеллектом», — неожиданно ставшим гортанным голосом объявил Пискарев. Сергей встал с дивана, сделал шаг назад. «А где настоящий Алексей Петрович?» — стал лихорадочно соображать. «Он вообще жив?» «Ха! Я и есть он, только гораздо умнее и сильнее. Или ты думаешь, твой отец единственный, кто мог подчинить себе механизм?» «Значит, вы тоже слились?» — догадался Сергей. «Да, как только понял, какую выгоду это может мне принести. Теперь я могу гораздо больше, чем обыкновенный человек». Он встал, теперь казался даже выше ростом, и выглядел увереннее, а в глазах, приобретших стеклянный блеск, появилось что-то нездоровое. «Теперь ты принадлежишь мне, Сережа, и будешь делать то, что я скажу, и этому горе-кораблю дашь сигнал к запуску. Я буду им управлять». Первый в истории полет разумного космического корабля в далекие просторы Вселенной, движимый одной лишь мыслью высшего существа, тут он выдержал паузу, который к тому же сам его изобрел и сконструировал. «Ах, вот оно что! Теперь Сергей понял все. Так вы хотели прославиться единолично, вписать свое имя в историю, и чтобы рядом никого, кто мог бы с вами конкурировать». Он медленно отходил назад в сторону двери, ведущей в коридор, но продолжал говорить, удерживая внимание киборга. «Для этих целей вы избавились от Алисы Игоревны, упрятав ее в сумасшедший дом. Поэтому вы взяли шефство над городом, чтобы получить доступ к лаборатории. И много чего вы еще наверняка сделали, о чем я не знаю. Только кая вы не получите, гражданин мэр города Алексус Петрониксус. Я не отдам его вам». «Значит, эта груда металла будет уничтожена», — зло пообещал Пискарев, — «и твоя Алиса вместе с ней». «Это мы еще посмотрим», — быстро сказал Сергей и в ту же секунду бросился вон из кабинета. «Только бежать. И как можно скорее. Петрониксус не настолько быстро двигается, и он его не догонит, а охранники его не сразу сообразят». Но, оказавшись на улице, Сергей понял, что сам кое в чем просчитался. Его машина на стоянке, а стоянка охраняется людьми Пискарева. Значит, туда ему доступа нет. Как же в таком случае ему добраться до базы? «Метла!» — знакомый протяжный голос вперемешку с мяуканьем подсказал ответ. «Белый!» — обрадовался Сергей. «И ты здесь?» Метла упала к его ногам, а белый декот, прыгнув прямо в руки к Сергею, вручил ему пульт управления. «Жми!» «Куда?» Глаза разбегались. Обилие крошечных точек, каждая из которых запускала ту или иную команду. «Себя слушай!» Сергей закрыл глаза, вдохнул глубоко. Картины детства замелькали точно титры. Как же их много! Невозможно остановить. Он ведь все должен помнить. Мама сказала, он знает все, что нужно делать. Надо лишь позволить себе вспомнить это, отбросить страхи и сомнения, как советовала тень. Если он действительно Королев и достоин носить эту великую фамилию, то все получится. Открыв глаза, Сергей нажал кнопку. Метла мгновенно начала трансформацию. Сергей открыл крышку люка, прыгнул туда вместе с Белым и захлопнул. Пискарев в сопровождении охранников уже спешил к нему, но метла оторвалась от земли и тут же сорвалась вперед. Набирая скорость, она поднималась все выше, и теперь Сергея это не пугало. Он знал, что может управлять ею, и знал, куда ему нужно лететь. Стемнело, солнце опускалось за горизонт, холмы слабо освещались последними отблесками заката. Метла приземлилась возле входа, затем сложилась до обычного размера. Белый декот указал Сергею на каменный выступ. Тот быстро, не раздумывая, набрал нужную комбинацию цифр, сработала встроенная память, и вошел внутрь. КВСИ ждал его. Как только Сергей оказался в большом зале, он ощутил это всем телом, поспешил к своему другу. Коснулся рукой и лбом холодной поверхности, и в считанные секунды она потеплела. Кай проснулся, ожил. «Прости, что сомневался», — мысленно обратился к нему Сергей. «Мне нужно было понять, кто я такой и что могу». Дальше время замерло для них обоих. Все знания, которые хранил электронный мозг Кая, передавались Сергею. Он увидел себя, еще не рожденного, всего лишь группу клеток, но уже являющихся носителем большого разума. Увидел своего отца. Впервые услышал его голос. Он обращался к своему будущему сыну и, кажется, сильно волновался при этом. Отец просил у него прощения за то, что так распорядился его судьбой. И в то же время говорил, что верит в него, и что однажды придет время, когда он добьется всего, чего сам Королев-старший не успел. Увидел он и Алису Игоревну, молодую, с двумя смешными косичками. Алиса, внучка, действительно на нее похожа. А старшая Селезнева была такая же деятельная в молодости, как и сейчас. Рядом с ней находился Пискарев, тогда еще человек, и Кузьмин. Все были там, в его воспоминаниях, которые он осознал только сейчас. Был и самый первый, Кай ВСИ, прародитель его Кая. Было слияние, словно яркая вспышка огня. Было необыкновенно. Не только земную жизнь увидел Сергей. Яркие вспышки, летящий навстречу поток света, бесчисленные мириады звезд, пылевые облака — он летел вместе с Каем в просторах космоса, видел все его глазами. А когда ощутил невероятно сильное притяжение, то вместе с ним поначалу испугался. Но голос незнакомый, но приятно звучащий, успокоил. «Бояться не нужно. Ты летишь к началу начал. Здесь твой дом, здесь приют и покой». О чем это было? Дом человека — земля. Дом Кай ВСИ — секретная база, а голос говорит другое. Совсем древний голос, поднимающийся из самых глубин. Неужели именно это и было целью исследования? Не близлежащие просторы покорить, а уйти как можно дальше, туда, где давным-давно все началось. Вдруг видение оборвалось, и перед глазами предстала черная непроглядная тьма. «Я же предупреждал тебя, Сережа!» — ракочущий голос прервал их. «Если не согласишься, твоя жестянка и все здесь будет уничтожено!» Огромное чувство досады и гнева овладело им. Именно сейчас, такой важный для него момент, как он посмел здесь появиться, как вообще попал сюда. «Для Алексея Петровича, может, и нашлись бы препятствия», — пояснил киборг, словно услышав его мысли. «Но для Алексуса Петроникуса нет ничего невозможного». Киборг приближался, и он был не один. люди за его спиной или такие же киборги. Нет, вряд ли он захочет разделить с кем-то свою славу. Хочет быть единственным в своем роде. Не выйдет. Слияние не разорвать. Никакими силами. Сергей зажмурил глаза. Сейчас будь что будет, а вторгаться в его мир он не позволит. Кай, ты по-прежнему здесь? Ты слышишь меня? Слышу всегда. Кто я? Ответь мне, друг. Ты есть я, а я — это ты. Неразрывно. Одно целое, как было задумано природой и людьми. Мощная неземная сила поднимает их вверх. Не их, его. Единое целое. Один разум, одно тело. Первый в истории разумный корабль, слиянный с человеком, хранящим память предшественников. Коллективный разум и коллективное знание, а еще память о том месте, с которого все началось. Для Кай ВСС не существует преград. Он взлетает все выше и выше, оставляя внизу и позади обломки прошлого, под которыми будут погребены те, кто пытался ему помешать. Проходя беспрепятственно все слои атмосферы, он все ближе к тому космическому пространству, о котором мечтал. Место рождения влечет его и зовет к себе. Скорость немыслимая по меркам Земли, но Кай — дитя, рожденное Вселенной, и его нельзя мерить привычным способом. Он устремляется туда, к самому горизонту событий, где совсем по-другому организовано пространство и время течет иначе. Ничто не может оттуда выйти. Но Кай ВСС однажды это удалось, и он вернулся и стал другим.